в запах. Боже мой! Ранд опять обвел Жерве вокруг пальца. Джек Кейт просто покатывался от смеха. Он шел навстречу Лианне, хлопая себя по бокам, с выступившими слезами на глазах. Увидев изумление на ее лице, Джек захохотал опять. «Мандрагон этого не переживет!» — давился он от смеха. «С этого дня его будут знать во Франции как Жерве, предводителя свиней». В день святого Криспина разразилась гроза. Ветер над Буалонгом наконец переменился. Жара спала, стало прохладно. В вечернем воздухе аппетитно пахло жареной свининой. Целую неделю в замке готовились отпраздновать победу. И вот этот час настал. Теперь в Буалонге не только были запасы на зиму, но и Жерве снял осаду, убравшись во свояси со своими рыцарями, не в силах вынести унижение. После стольких недель праздного ожидания обитатели замка с воодушевлением принялись за свои привычные дела. Ко всем вернулось отличное настроение. В том, что Ранд снова одержал бескровную победу, они видели новое подтверждение его добрых намерений. Лиана сидела недалеко от огня и, сложив на животе руки, наблюдала, как медленно переворачивается на вертелах, поджариваясь со всех сторон, три свиные туши. Шипел жир, капая в огонь. В воздухе стоял аромат розмарина и чеснока. Ранд находился вместе с Шионгом на оружейном складе, поэтому некоторые мужчины наполнили кубки без него. «За победу!» — провозгласил Пьер. «Наш милорд хорошо знает, как управляться с женщинами». «Это он умеет», — вставил Джек. Жан пьяно усмехнулся. «Я всегда знал, что во время течки самку можно использовать совсем по-другому». Готфри добавил, «Если бы французы шли за своим предводителем, как боровы за свиньей, мы бы проиграли». Лианна отвела в сторону взгляд, делая вид, что не слышит этих шуток. По залу бесцельно слонялась Масси Мандрагон, не зная, чем себя занять. Лиана изучающе посмотрела на жену Жерве. Она ей глубоко сочувствовала. Хотя Масси и смирилась с беременностью Лианы, ей было далеко не до веселья. Жерве практически бросил свою жену на произвол судьбы, отказавшись забрать ее, несмотря на предложение Ранда. Масси подошла так близко к огню, что подол платья мог в любую минуту воспламениться. Лианна вскочила на ноги. «Масси, осторожней!» Масси безразлично уставилась на искры, пляшущие у ее ног, но все же отошла от огня и поплелась прочь. Без Жерве у нее пропал всякий интерес к жизни, и появилось удивительное безразличие к собственной безопасности. На скамье рядом с Эдит и Бонни сидел уже подвыпивший Гай. Он снова поднял кружку и осушил ее до дна. «Сегодня у нас настоящий праздник!» — воскликнул управляющий. «Смотрите, начинается фейерверк!» Лиана посмотрела в окно. Действительно, желтые и синие огни ярко расцвечивали ночное небо. В воздухе резко пахло серой. Вместе с Симоном, который поклялся, что его больше никогда не обведут вокруг пальца при помощи пороха, Шонг устроил этот грандиозный праздник в честь победы. Но Гая больше занимала его соседка. Казалось, он нашел что-то очень интересное в вырезе платья Эдит. Сухо кашлянув, Лиана сказала: На подготовку праздника ушла целая неделя. Мне кажется, уже довольно.